Пехота медленно надвигалась вперед, а крики становились громче. Многие солдат приостанавливались, пытливо оглядывались на офицеров. «Вперед! Вперед, ребята!» — подзадоривали командиры. «Помните присягу государыне? Кали их!» Но батальоны, словно змейка, вились по дороге, постепенно рассыпаясь на отдельные нестроенные толпы отставших. Огонь из прямо установленных пушек и без того крушил ряды. Видя замешательство, князь вскочил на коня и, встав во главе подкрепления, сам кинулся в битву. Непрерывный гул стоял над степью. Все новые и новые толпы повстанцев шумным потоком вырывались из крепостных ворот и вступали в бой. На равнине перед крепостью началась ожесточенная резня. Кони топтали людей, грызлись, ядра падали в гущу разъяренных толп, производя опустошение. Но пугачевские копейщики дрались отчаянно. Падая израненными, схватывались в последнем смертном объятии с врагом. Пугачев на своем красномастном дончаке вел в атаку конницу. Размахивая саблей, он взывал к повстанцам: «Смелее, детушки! Вперед, соколы!» Князь Голицын с высоты наблюдал, как лихой конник в валом кафтане бесстрашно врубался в ряды наседавших солдат. Конь, вставая в ярости на дыбы, подминал и топтал людей. Командующий находился на холме, то вглядываясь в расстроенные боевые линии батальонов, то хватаясь за саблю. Он хорошо понимал, наступал последний решительный момент схватки, когда неожиданный удар решит исход всего сражения. С холма было видно, как конник валом кафтане вырвался из гущи сражающихся и, отъехав к крепостным валам, стал наблюдать за битвой. Неужели еще выбросят войска из крепости? Сколько же их там? — с тревогою подумал князь. Внезапная мысль осенила его. Он крикнул: — Бибикова, ко мне! — Я здесь, ваше сиятельство! — отозвался на зов полковник. — Пора мне вступить в дело! — Пора! — подтвердил Голицын. — Берите егерей и лыжников! «Бейте во фланг вору! Коня!» Несмотря на тучность, он легко вскочил на коня и поскакал под гору туда, где развивались знамена батальона Фреймана. Завидя скачущего командующего, сухой высокий генерал-майор, выхватив из рук знаменосца древко, устремился вперед. «За матушку-государыню!» — закричал он истошно. «За мной, братцы!» Нагнав передовой батальон, князь соскочил с коня, бросив повод адъютанту. С обнаженной шпагой по пояс в глубоком снегу он пошел впереди батальона. «Неужто, братцы, посрамите меня!» — кричал он солдатам, увлекая их вперед. Завидя командующего, солдаты приободрились. «В штыки их, братцы!» — кричал князь. Лыжники и егеря стали огибать городок и крепость. От вала все это хорошо было видно Пугачеву. Он с тревогой оглянулся на свиту. Из толпы выдвинулся атаман Овчинников. «Видишь, батюшка, что князек затеял?» — сказал он простуженным, хрипловатым голосом Пугачеву, показывая на поднимающих снежную пыль лыжников. — Обойдут, поди. Уезжай ты, батюшка, пока дорожка свободна, а то поздно будет. Ужотка мы как-нибудь отобьемся без тебя. Береженого и Бог бережет. Пугачев насупил брови, молчал, ветер донес усиливающий гул ревущей толпы. «Видать, помощь к ним подоспела. «Скачи, батюшка, ишь, торопятся окаянные», — опять заговорил Овчинников. Хотя его загорелое лицо, обрамленное бородкой, казалось спокойным, но беспокойно бегающие глаза выдавали его страх. Пугачев встряхнулся, словно очнулся ото сна. «Хорошо», — воскликнул он, — «будь по-твоему, я поеду, но приказываю тебе и другим, коли можно будет стоять, так постойте до последнего. А коли горячо доведется, и надежды сгаснут, так вы бегите. Без вас не соберу я нового войска». Пугачев быстро повернул коня и незаметно скрылся среди серых низких хибар крепости. Спустя несколько минут атаман Овчинников увидел, как из южных ворот крепости выехал на дончаке знакомый всадник. За ним налегке скакали четыре конника. Заметя поскакавшего из крепости беглеца, десяток егерей помчались за ним, но высокий дончак Пугачева, не меняя бега, быстро и легко стлался по степи. Словно легкая птица, плавно и красиво уносил он своего хозяина от беды. Спутники его не отставали, и вместе с ним постепенно растаяли в молочной дали. Притомленные егеря уныло возвратились назад. Навстречу им неслось раскатистое «Ура!». Серые толпы повстанцев беспорядочно бежали к крепости, а следом за ними с торжествующим криком торопились пехотинцы. Стоявшая доселе в бездействии кавалерия прорвалась через ворота в город. Истошные крики и вой огласили узкие кривые улочки крепости. Обозленные конники, не разбирая, рубили всех подвернувшихся под руку. Поле, городок и дороги устлались телами. На валах, заваленных порубленными, поколотыми артиллеристами, сиротливо темнели брошенные пушки. Наступал вечер. Солнце красным, раскаленным ядром закатилось за холмы, по насту побежали синие сумеречные тени. Откуда-то появившиеся стаи крикливых ворон неугомонно закружились над степью. Пользуясь темью, лесами и оврагами, без дорог спасалось рассеянное пугачевское ополчение. Беспощадно стегая коня, атаман-овчинников со своей ватагой прямо по степи убегал к Переволоцкой крепости. Над степным простором высыпали частые звезды, когда вдали замелькали долгожданные огоньки берды. Почуяв отдых, кони ожили и вновь понеслись вперед. Пугачев скакал впереди, немного поотстав, мчалась свита. За всю дорогу он не обмолвился ни словом. Мрачный и решительный, он подозрительно вглядывался в лица своих приближенных. Тревожные мысли цепко овладели его душой. Неужто все кончено? Изменило счастье? С горечью спрашивал он себя. Позвякивали удила, огни в слободке становились ярче. Правее громоздились тени крепостных стен, в густом мраке лежал молчаливый осажденный Оренбург. Среди дороги внезапно выросли рогатки. «Стой, кто едет!» — окрикнули караульные конную ватажку. Пугачев не отозвался. Молча, неторопливо проехал мимо стоявших на карауле сермяжников. Завидя его, они оторопело посмотрели вслед. «Сам царь-батюшка!» В этакую пору со степи прискакал. Уж не к лиху ли то? По заставленной вазами Слободской улице толкались и шумели толпы сермяжников. На площади у костра куражились двое пьяных. В приземистой хибарке гудели сопелки, шла хмельная гульба. Прислушиваясь к нестройному гулу голосов в лагере, Пугачев хмуро подумал: «Гулящие беспутники, ими горя мало, что беда нагрянула. Поди, разбегутся, как узнают». Пугачев в сопровождении Почиталина проехал к войсковой избе, устало слез с коня. Тяжело переставляя ноги, он поднялся на заснеженное крылечко. Однако Иван Почиталин опередил его и распахнул угодливо дверь. — «Жалуй, батюшка», — тихо сказал он. В избе было темно. Пугачева приятно охватило теплом. — «Огня!» — хриплым голосом выкрикнул он. Кто-то в темноте соскочил с печи и босыми пятками протопал по горнице. В загнетке усиленно стали раздувать угли, вскоре вспыхнуло румяное зарево и осветило заспанное лицо красивой молодки. Еще мгновение родился синий язычок пламени и с легким треском побежал по лучине. Изба осветилась слабым и неверным светом. «Прости, государь-батюшка, не ждали к такому времени», — в полуиспуге сказала молодая женщина и стала проворно накрывать на стол. В трепетном свете лучины белыми пятнами мелькали ее круглые полные локти. Она бережно поставила перед Пугачевым простое глиняное блюдо с пахучей рыбной щербой и чесноком, жбан квасу и флягу водки. — «Закуси, государь, с дороги», — сказала она ласково и пододвинула к нему пахучий каравай. Пугачев налил водки, жадно выпил. — «Добро», — поеживаясь, — сказал он. — «Ин тепло понутру пошло. И спей ты», — пододвинул он чару Почиталину. Наклонясь над блюдом, Пугачев стал с аппетитом есть рыбную щербу, запах чеснока наполнил избу. Почиталин подсел поближе к столу, но к еде не притронулся, выжидал, когда насытится Пугачев. Лучина то меркла, то, сбросив нагарный уголек, вспыхивала ярко, освещая горницу. Скрестив руки под тяжелой грудью, молодка спиной прижалась к горячей печке и из полутьмы следила за Пугачевым. Лицо его было печально, он сутулился, казался постаревшим. В бороде, схваченной проседью, запутались крошки, он не смахнул их, еду запил квасом и задумался. Все его молодечество как ветром сдуло. Женщине стало его жалко. Утомленный, придавленный тяжелыми мыслями, он казался и ближе, родней. Она выступила из полутьмы и по бабье жалостливо сказала: «Истомился, государь-батюшка, прилег бы, отдохнул». «Не до того, хозяйка». «Почиталин», — вдруг обратился Пугачев к секретарю, — «вели в караулах мужиков сменить казаками». Он пристально посмотрел ему в глаза, и тот понял. Когда захлопнулась дверь, молодка подошла поближе и поклонилась Пугачеву. «Отдохни, батюшка, всех дел не переделаешь». Пугачев усмехнулся в бороду. «Будет. Отоспался на пуховиках. В поход идем», — сказал он решительным голосом и поднялся из-за стола. По хозяйским дворам жидко перекликнулись уцелевшие петухи. Их голоса далеко разносились в утренней тишине. Со степи подуло долгожданным теплым ветром, одна за другой погасли тихие звезды. Кое-где заскрипели журавли у колодцев, над слободскими хибарами засинели дымки, вдоль улицы потянуло острым запахом горелого кизяка, на площади догорал костер, синего еле приметной струйкой плыла и колебалась по ветру. Между тем во дворах и на улицах происходило заметное движение. Приподнявшись в стременах, Пугачев внимательно разглядывал свое воинство. Не ожидая, пока соберется все ополчение, он выехал вперед. За ним поскакали яицкие казаки. Более 2000 их потянулось из Берды по степной дороге. Рассвело, из мглистого окоема поднялось солнце, что-то неуловимое, зловещее повисло над слободой. Улицы стали пустынны, тихи, ворота пугачевского дома стояли распахнутыми настежь. Первыми почуяли эту внезапную тревожную перемену станичные жонки. «Ох, лихонько! Беда! Царь-батюшка покинул нас!» — истошно заголосили женщины. В эти минуты тысячи горожан высыпали на крепостной вал. Над крепостью и городом, над степью вскоре загудел благовест. По указу губернатора звонили во все колокола в городском соборе на радости, что окончилась осада. По талой дороге в крепость из Берды тянулся обоз. Везли хлеб, сало, мясо. Гнали гурт скота, отары овец. За обозом шли станичницы с малыми ребятами, брели с повинной казаки, отставшие от своего войска. А Пугачев в это время с отборными сотнями мчался по степи. Но куда ни кидался он, везде встречал засады, занявшие все дороги и станицы. Казалось, вся степь наводнилась войсками. Все пути переправы были перехвачены. Однако в глухую мартовскую ночь опытный вожак со своими сотнями прорвался сквозь вражье окружение и устремился к Сакмарскому городку. Но и тут его поджидали. Гусары князя Голицына, столь стремительно преследовавшие всю дорогу пугачевское воинство, на его плечах ворвались в городок. Схватка была жестокая и решительная. Повстанцы не выдержали и устремились в степь.